Сигналы по ним движутся в десятки и сотни тысяч раз быстрее, чем по нервному волокну, а это позволяет уже современным машинам с объемом памяти и пластичности, равным всего-навсего 6 мозговым клеткам, решать задачи, непосильные для человеческого мозга. «Будущий компьютерный мозг можно сравнить с мозгом ребенка», — продолжает Маригути. «Его многому можно будет научить, но после полученной дозы информации нейрокомпьютер уже не будет нуждаться в постоянных подсказках и указаниях. Он сам станет анализировать поступающую по собственным клеткам информацию, оценивать ее результаты, высчитывать варианты возможных действий и выбирать из множества оптимальный». Благодаря подобным сообщениям автор гипотезы выхода из круга с помощью создания искусственного организма должен признать, что процесс создания кибернетического двойника, хотя и не всегда употребляется термин КД, идет быстрее, чем я предполагал. Впрочем, это касается и синтеза искусственных тканей и органов, из которых когда-нибудь создадут первое тело для сигома. В целом же, создавая сигомов, человек только выигрывает, ничего не теряя. Как уже говорилось, ни сигом, ни кибернетический двойник не вытесняют своего Творца, не посягают ни на какие блага в том мире, где живет и развивается Homo sapiens. Если спросить любого человека, согласен ли он часть своей личности и своей памяти удвоить, записав ее не на бумаге или магнитной ленте, а в мозгу у сигома, если сказать человеку, ты преспокойно будешь жить, продолжать свои дела, совершенствовать свою личность, а он идет в бесконечные просторы космоса выполнять твою волю. Согласен ли ты на это? Через 100 или 1000 лет, когда тебя уже не будет, часть твоего «я» в сигоме сохранится, а вместе с ним сохранишься и ты, больше, чем в кровных детях своих, с присущими тебе алгоритмами и мышлением, методами познания, со всей оригинальностью личности. Возможно, даже противник искусственного интеллекта ответит «согласен». А потому хочется надеяться, что далекие наши потомки, дети человеческого разума, сигомы, будут жить во Вселенной вечно, познавая ее и себя, лишенные страха перед смертью и болезнями, совершенствуя себя и Вселенную, и помня о бесконечной доброте и величии своего Творца, который создал их более совершенными и счастливыми, чем был сам. Тема искусственного человека не нова в фантастике, но проблема создания КД, а затем сигома, отличается тем, что человек создаст не голема, не механических рабов, которые восстанут против его господства, как в пьесе Чапыка, не просто своих слуг и помощников, биороботов, а воссоздаст самого себя в могучем организме с колоссальной памятью, ячейками которой послужат атомы. Молекулярный уровень устройства памяти в кибернетике уже наступил, со множеством сигнальных систем, по которым импульсы будут пробегать с околосветовыми скоростями. Недавно генетики подсчитали, что при естественном развитии род Homo sapiens сможет просуществовать около 300 тысяч лет. За это время в его генотипе под воздействием изменений среды, болезней, лекарств и прочее накопятся ошибки, которые неизбежно приведут к вырождению, что подтвердит формулу: все, что имеет начало, имеет и конец. Опять предопределенность круга. Конечно, развитие генной инженерии может удлинить этот срок. Но еще раньше, осознав, что в нем главное, человек перенесет это в новый организм, в новую форму, в сигома. Человек будущего не будет нехилым уродцем, с большой головой и слабыми конечностями, неувеличенной копией себя сегодняшнего, он будет таким, каким